Станция «Зима». 10 февраля 1920 года. «Слышь, девка!» Мичман первый раз зашел к ней в комнату без стука. Он, видимо, только что откуда-то вернулся, потому что был в тулупе и валенках, и снег еще не растаял на его одежде. «Собирайся и беги отсюда, быстро!» Капелевцы не успели освободить Колчака, расстреляли того. Да и их крепко прострепали. Многих в плен взяли, многих убили, все, закончилось. «Я буду ждать Андрея», — испуганно сказала Намина. Она сидела на полу у камина, обняв свои колени. Все равно дрожала от холода. «Не будет больше никакого Андрея!» — закричал старик так, как никогда не позволял до этого себе. «Пошла вон отсюда!» Намина испугалась и задрожала еще сильнее, но встала. И, надев свою старенькую цигейку и водрузив мешок, оставленный любимым себе на спину, направилась к двери. «Если он вернется, — сказала Намина, — то скажите ему, что я его жду». Она не успела закончить, как старый мичман опять неистово закричал. «Не вздумай мне говорить, где ты будешь, молчи! Нет уже твоего Андрея, слышишь? Нет его!» И уже тише добавил. «Если сюда по твою душу придут, я пыток не выдержу, старый я уже. А так не знаю, где ты, и ладно. Думаешь, я не понимал, зачем его Колчак сюда послал? И что в твоем мешке?» Намина стояла и смотрела на мичмана с ужасом. «Все я понимаю», — продолжил он. «За такими вещами обязательно кто-то придет. За ними всегда кровавый след тянется. Потому иди отсюда с Богом. Да так спрячься, чтобы не нашел тебя никто». «Я не верю, не верю, не верю», — шептала Намина. «Он жив! Дура девка!» В сердцах махнул на нее рукой мичман. «Убирайся отсюда!» Намина вышла на улицу, и в лицо ей ударил ледяной ветер. Метели в феврале для этих мест обычное дело. Пройдя несколько километров в сторону станции, девушка успокоилась и остановилась. Наконец до нее стали доходить и другие слова старика, кроме страшных. «Андрея больше нет. За ними придут. Знал, что у них в мешке. Прячься, чтоб не нашли». Первый раз она заглянула в оставленный ей любимым мешок и обомлела. Он весь был набит камнями. Разноцветными, но явно очень дорогими. На ярком солнце камни, переливаясь гранями, на миг ослепили девушку. В желудке что-то сдавило, и Намину вырвало. «Нет, домой на станцию нельзя», — решила она однозначно и, развернувшись, направилась в тайгу. Там, на дальней заимке, жила ее Хукшенежи, потомственная шаманка. Только она сможет ей помочь. К заимке Намина дошла только к ночи. Замерзшая, усталая. По пути ее рвало, и в голове сидела одна мысль — только бы дойти. Хукшенежи встречала ее на подходе. «Я чувствовала, что ты идешь», — сказала она Намине. «Только я была уверена, что ты не одна». Девушка от бессилия расплакалась, не в силах ничего произнести. Просто открыла мешок, который так упорно тащила на спине целый день. «А, Барга!» — произнесла бабушка имя злого духа, увидев камни. «Я не могу их бросить», — сказала позже Намина, уже сидя у печки. «Я ему обещала. Мне надо замести за тобой, а потом поговорим. Грейся», — сказала Хукшенежи, и, взяв свой бубен и надев на голову порук, вышла из дома. Намина понимала, о чем она. Бабушка всегда говорила ей, что люди, вещи, оставляют за собой след. Его не видно, нет, но те, кто умеют чувствовать, могут идти по нему без всяких проблем. Но больший след всегда оставляет что-то плохое. Вот сейчас Хукшенежи и пошла заметать след, который тянулся за Наминой с мешком. Обогретая, от страшной усталости, она уснула тут же на лавке у печки и не слышала, как вернулась бабушка. Она села рядом, погладила Намину по голове и тяжело вздохнула. «А ты и правда не одна пришла», — сказала она тихо. «В тебе уже новая душа, которой пришел срок спуститься на землю».